Щадно покинул все вокруг. Из-под небесья раздался выстрел вдруг. Жар палящий раскинулся от костра. Как обычно провел он всю ночь без сна. Пойдешь, сам себя ты не найдешь, только бездну путь промнешь, и навечно там заснешь. Духи молвят у костра, не ходи же ты туда, перепутья осознай, ведь враги вокруг ты знай. Над костром давно стоит, злые вести говорит, он указывает вдаль, и ему ничуть не жаль. Слушай только голос свой, не проникнет там другой. Чтобы смерти избежать, нужно было лишь бежать. Бой утро, ты все поле вдруг попросил со стороны все, кто в округе же, он смеется, ему все сошло с рук, и спасение уже не нагрянет. Вдруг расстелился уже вдали туман, и захлопнулся там давно капкан. Улыбнулся, ведь все повторилось, но снова чует он молодую кровь. Под гору пойдешь, сам себя ты не найдешь, только бездну путь промнешь, и навечно там заснешь. Духи молвят у костра, не ходи же ты туда, или путь осознай, ведь враги вокруг ты знай. Над костром давно стоит, злые вести говорит, он указывает вдаль, и ему ничуть не жаль. Слушай только голос свой, не проникнет там другой. Чтобы смерти избежать, нужно было лишь бежать. Жертвы и снова его капкан, снова жертвы и снова его капкан, снова жертвы и снова его капкан, снова жертвы и снова его капкан.